все в могилу сразу лягут. Но до этого пока далеко, их пояс хаоса пробьют не скоро. А вот в мой уже было 3 попадания из приличного калибра. Очень неприятные ощущения, хотя пока и не смертельные. 5-6 еще выдержу. Главное, под ментальную пушку не подставиться. Тут, по словам Чиха, без шансов выжить. Действуем по тому же сценарию, объясняю бойцам. Чах вместо рации дословно доносит информацию до них моим голосом. Не знаю, как звучу на самом деле, но, кажется, похоже пародирует. Эх, жаль, рации не берут, было бы проще. Мясорубка с фейерверками продолжается, но теперь мне уже намного легче. Мало того, что ромалы прикрывают своего барона, так еще и использую периметр их пояса хаоса, прячась за него, когда совсем не вмоготу. Мы их сильно разозлили, в какой-то момент сообщает морячок голосом Чиха. Со всех сторон прут. Пусть. Теперь нам надо удерживать позиции. Сейчас важнее всего не дать подкреплению твари приблизиться к передовой. Там же наши парни сами уже разобраться смогут. Но на одном месте стараемся не засиживаться. Будет в голове очередная картинка, перемещайтесь сразу в нее. Примерно через полчаса боя напор твари со стороны передовой значительно ослаб. Правда, из тыла Харков усилился в несколько раз. Одно плохо. Стрелять почти не из чего и силы на исходе. Я уже даже пистолет достал. И еще из ментальной пушки по кругу зарядили вскользь. По словам Чиха, просадив пояс хаоса у круга процентов на 80. Мои бойцы уже больше напоминают весенних мух, а не грозную силу. Я сам еле на ногах держусь. Очумело целой серии попаданий в защиту. Уходим. Поняв, что скоро ляжем пластом, приказываю отделению. Домой? Нет, морячок, не сразу. Давай на наш плацдарм у границы реальности глянем. Слегка подсобим, если совсем им туго приходится. Но помощь наша не потребовалась. Это уже не плацдарм. Вся бывшая нейтральная полоса заполнена людьми и техникой. Работают установки по полному снятию вражеского барьера. Остатки тварей первого эшелона лихо перемалываются танками и тяжелыми штурмовыми отрядами. Красотища. Наступление не сорвалось. Вот теперь уходим, приказываю я. И через пару мгновений мы оказываемся у нашего блиндажа. Валимся без сил. Но не так, как после прошлого рейда. Просто устали, вымотались. Нет полного изнеможения у бойцов 6-го отделения. Оглядываясь по сторонам, Якутова и Станова не вижу. Хоть тут повезло. В таком состоянии я для них больше не противник, а боксерская груша, лежащая на земле и поэтому очень удобная для битья ногами. Чах, Ась, ты как? Устал, как последняя собака. Но подыхать не собираюсь. Чуток в тебе отдохну и можно идти снова коньяк добывать. Видал, как я проклятых Харков крошил. Хвастать не в моих скромных традициях, но примерно 232 подлюки на тот свет отправил лично. А раньше с парой десятков еле справлялся. Такими темпами скоро и огнем плеваться начну. Лет 20 потерпи и увидишь, насколько я велик и прекрасен. Только наливать не забывай.